Через несколько таких сеансов больной начинает понимать, что смешно быть сосредоточенным на совершенно незнакомых людях. И действительно, ведь чаще всего мы до ужаса боимся водителей такси, официантов, продавцов, людей, которых мы видим, как правило, один раз в жизни. Я не хочу сказать, что с этой категорией лиц не следует вести себя вежливо, но униженное поведение с ними мы компенсируем грубостью с близкими. И действительно, для того, чтобы издеваться над человеком, нужно жениться на ней или выйти за него замуж, стать другом или начальником, а еще лучше родить и воспитать. Я в таких случаях советую в общении с близкими применять одно правило – общайся со своими, как ты общаешься с малознакомыми людьми или с соседями. Получается неплохо. В конечном итоге выясняется, что больные неврозом живут, сами того не осознавая, по следующим правилам. Первое. Мне должен сопутствовать успех в любом деле. Второе. Необходимо, чтобы меня принимали, любили и восхищались все люди и во все времена. Третье. Если я не на вершине, то я в яме. Четвертое. Прекрасно быть популярным, известным, ужасно быть непопулярным. Пятое. Если я сделал ошибку, то значит я ничтожество. Шестое. Моя ценность как личности зависит от того, что люди думают обо мне. Седьмое. Я не могу жить без любви. Если мои близкие, возлюбленные, родители, ребенок меня не любит, это ужасно. Восьмое. Если кто-нибудь не согласен со мной, это значит, что он не любит меня. Девятое. Если я не воспользуюсь каждым удобным случаем, чтобы продвинуться, то буду потом раскаиваться. Подобные правила ведут к несчастью. Невозможно, чтобы личность все любили во все времена. Степень любви и отношений постоянно колеблется, а при таких правилах любое уменьшение любви рассматривается как ее исчезновение. Ошибка в оценке любой информации приводит к тому, что психическая травма бывает тяжелее, чем физическое повреждение. Техника когнитивной психотерапии как раз и состоит в том, чтобы позиции больного были вскрыты, и в том, чтобы помочь больному решить, не приводят ли его мысли к саморазрушению. Короче говоря, больной должен на собственном опыте научиться понимать, что некоторые его жизненные концепции сделали его менее счастливым. Ему было бы лучше, если бы он руководствовался более реалистическими правилами. Но врач не постулирует свои концепции, а просто высказывает альтернативные правила. А принять их или нет – это уж дело больного. Выше названные правила приводят к нереальным желаниям, которые сводятся к следующим. Первое. Всегда быть пределом великодушия, рассудительности, мужества, достоинства и бескорыстия. Второе. Быть совершенным любовником, другом, отцом, учителем, студентом. Третье. Уметь переживать любые лишения с хладнокровием. Четвертое. Быть способным быстро разрешать каждую проблему. Пятое. Никогда не болеть, всегда быть счастливым и безмятежным. Шестое. Знать, предвидеть и понимать все. Седьмое. Быть непринужденным, а также контролировать свои чувства. Восьмое. Уметь отстаивать свои права и никогда никому не повредить. Девятое. Никогда не уставать. Десятое. Всегда быть на пике продуктивности.